771. Матерь Агни-йоги. Одни люди живут настоящим, другие – прошлым. Гуру всегда жил будущим и в будущем. Это устремление было настолько сильным и огненным, что те, кто приходил с ним в соприкосновение, начинали явно и остро чувствовать пульсацию этого будущего, как неотрицаемую пламенную реальность. У них как бы вырастали крылья, и они получали импульс для устремления духа в сферы, да то ли им неведомые и недоступные. Этот огненный импульс, получаемый от гуру каждым, искренне устремленным к свету человеком, был индивидуальным даром гуру, посланника света, людям, приходившим к нему за помощью, советом и руководством. Поистине и по праву он именуется гуру, наставником, ибо вводил сознание шедших за ним в сферы возможностей таких достижений, пути подхода к которым были забыты человечеством. Светочем духа он может быть назван, носителем света, архатом. Он был Агни-йогом, служителем света огня.